Глава 17. Маша. Нужно ли говорить, что вечер для меня был безнадежно испорчен? Точнее, не так. В груди разрослось ощущение, будто наоборот, все ожило после долгой засухи. А вот на деле меня как будто в мясорубке перекрутило. Может быть, я ошиблась, и это был Недомир? Человек просто очень похожий на него. Ведь он бы меня узнал. Не мог не узнать. Дамир больше, чем знакомый. Это человек, которого отец любит как родного, и это ответно. После отъезда Дамир так и продолжил присылать нам деньги. Хоть отец и ругался, ворча, что мы объедаем его, но в душе он был ему глубоко благодарен. И не узнать меня он точно не мог. Слишком много случилось между нами за те 3 дня. В памяти очень четко всплывает взгляд карих глаз, которым Дамир на меня пристально смотрел. Привкус его жестких напористых губ и жадные объятия, в которых я побывала лишь раз. Но они по своей силе эмоций перечеркнули сотни предшествующих объятий с Валерой. И я больше чем уверена, что в тот самый момент для Дамира это тоже что-то значило. Из галереи я уезжаю, как будто в тумане. На такси я добираюсь до дома, в очередной раз отказав Артему с его предложением меня подвезти. Принимаю ванную, ни на секунду не выбрасывая сегодняшнюю короткую встречу из головы. Если это был все же Дамир, то что он делал в галерее? Знаю, что отец просил его встретиться со мной, как только он вернется из командировки. Я ждала этой встречи, чтобы показать, насколько я выросла, и перечеркнуть в его памяти образ той маленькой девочки, коей я была для него 3 года назад. Воображала, как мы встретимся в каком-нибудь кафе, какой сдержанной я буду в тот момент, как смогу достойно разговаривать с ним и ни одним словом больше не показывать прошлой слабости. Но случившееся вечером перечеркнуло все наивные представления. Да и если бы он пришел для встречи со мной, разве ушел бы, даже не поздоровавшись? Спать я легла ближе к 12, но сон шел с трудом. По этой причине утром даже кофе не особо помог. Голова казалась тяжелой, наполненной ватой и миллионом мыслей. Нужно просто не думать об этом. Выбросить из головы и заняться насущными делами. Наверное, банально показалось, и через несколько дней я пойму, что нарисовала образ знакомого мужчины в другом человеке. Только так я могла оправдать случившееся в галерее. С этим решением и поехала на работу. «Привет, подружка!» Ксюша поймала меня на входе в собственный кабинет. В ее руках, по своему обыкновению, было 2 чашки с крепким кофе, которым мы баловали себя в первые полчаса рабочего дня. Александр Викторович всегда приходил немного позже, поэтому мы могли себе позволить немного нарушить распорядок. «Привет, Ксю. Как вчера вечер закончился? Долго еще гуляли?» «2 часа. Вечер оказался очень удачным. Купили несколько картин. Ельский доволен был, как слон. Сегодня планируем оформлять документы». Плюхнувшись в кресло, Ксюша обхватывает чашку обеими руками. «А ты почему так рано сбежала?» «Плохо себя почувствовала», — отвечаю размыто, а сама усаживаясь в собственное кресло. «А я уже понадеялась, что нашла себе кого-то». Ксю, как всегда, в своем репертуаре. «И что это мы тут сидим?» — раздается недовольно из открытой двери. Мы обе вздрагиваем, а Ксюша подскакивает на ноги, чудом не опрокинув на себя кофе. «Александр Викторович, мы буквально на 2 минуты». Оправдывается, в сердцах прикладывая ладонь к груди. «Марш на рабочее место!» Не устраивает начальство объяснения, и даже вчерашнее хорошее настроение не спасает. «Теперь я знаю, чем вы тут занимаетесь в мое отсутствие!» Ксюша, забрав чашку со звонким стуком каблуков, покидает мой кабинет, а я пытаюсь собрать мозг в подобие дееспособного. Ближе к обеду это даже получается. Я отдаю Ельскому готовые документы на некоторые картины и на радостях, что закончила работу, отправляюсь к себе. Возвращаюсь в кабинет и, заварив себе еще кофе, откидываюсь на стул. Нужно позвонить маме. С того самого дня, как я устроилась сюда на работу, она выдохнула с облегчением. Отец, правда, каждый раз ворчливо бронит за то, что уехала. Но я знаю, что даже так он все равно гордится мной. Я обязательно их сюда перевезу, как только насобираю достаточную сумму. Хочу, чтобы Степка рос не в нашем стареньком доме, а в новой квартире. Гулял на модернизированных детских площадках и мог позволить себе прогулки в парк и детские комнаты, от разнообразия которых кружится голова. Уже берусь за телефон, когда в мою дверь раздается стук. «Да, заходите». Ожидая увидеть Ксюшу или Артема, я улыбаюсь. Но едва дверь приоткрывается, как улыбка застывает. Вчерашнее одуревшее сердцебиение возвращается с удвоенной силой, разрастаясь в грудной клетке и грозясь разорвать ее. Я даже привстаю с кресла. Мираж, в который я заставила себя поверить, стал явью. «Здравствуй, Маша». Низкий баритон, когда-то играющий на моих нервных окончаниях чудесной мелодией, разливается по кабинету. «Здравствуй, Дамир». Мотнув головой, ругаю себя за оцепенение. Обещала же вести себя достойно, а мямлю, как и тогда. «Значит, вчера это все-таки был ты». Выпрямившись, обхожу стол. Нужно взять себя в руки и успокоить чертово сердце. Увлажнившиеся ладони прячу в карманы, но тут же достаю их и сцепляю в замок. «Я», — признается мужчина, пристально глядя мне в глаза и подходя еще ближе. Шаг за шагом сокращает расстояние, а я смотрю на него и не могу глаз оторвать. Все такой же, ни капельки не изменился. Разве что стал чуточку еще более серьезным. Я знала, что не ошиблась. Почему не подошел поздороваться? «Так нужно было», — отвечает кратко, не считая обязанным что-либо объяснять. Я даже догадываюсь, почему. Вероятно, его девушка очень ревнива, и он таким образом бережет ее тонкое душевное состояние. Обида заползает в ноздри и проникает в грудь, больно впиваясь в кожу и оставляя глубокие борозды. Но я гашу ее, натягивая на лицо рабочую улыбку. «Понимаю». Хотя на самом деле нет, не понимаю. «Как твои дела?» — спрашивает Дамир, осматривая мой кабинет. «Смотрю, ты все же исполнила свою мечту». «Да. Если ты помнишь, я стараюсь верить в мечты и в саму себя. И делать все для их исполнения. Помню. Ты молодец, целеустремленная. Рад за тебя». «Спасибо. А ты как? Давно вернулся из командировки?» «Нет, совсем недавно. Собирался с тобой встретиться, а тут случай как раз подвернулся». «Какой?» Стараюсь оценивать его внешний вид чисто рабочим взглядом, но не получается. Внутри все дребезжит, стоит взглянуть на четко очерченный изгиб губ, пробежаться глазами по широким скулам и, наконец, встретиться с карими глазами. На Дамире черные брюки и такой же черный джемпер. Ему идет этот цвет. Даже слишком. Хочу отвернуться, потому что смотреть на него — то еще испытание. Но я за это время научилась немного держать себя в руках. Поэтому упрямо смотрю в мужское лицо и держу марку. «Твой отец говорил, что ты работаешь экспертом картин. Мне как раз нужна экспертиза». Дамир ведет себя так, будто не гостил у нас никогда. Стерженный, отстраненный. Вроде бы улыбается, но улыбка — полное отражение моей, рабочая и натянутая. Передо мной словно стоит совсем чужой человек, от которого не исходит той теплоты, что когда-то. Почему? Ответа на вопрос я не ищу. Больше ему в душу лезть не буду. И так уже показалось себя навязчивой тогда. В этот раз такого не повторится. Да, наша галерея не только продает предметы искусства, а также оказывает услуги в их оценке и анализе. Произношу заученную на зубок фразу. Вот только эксперта выбирает наш директор. Каждую картину он принимает сам, осматривает, а потом назначает, кто будет проводить анализ, я или другой человек. Вот значит как. Карие глаза немного прищуриваются и как будто всматриваются в меня, пытаясь что-то обнаружить прямо под кожей. «Ты привез с собой картину?» Игнорирую внутреннюю дрожь от такого пристального взгляда. «Да, она здесь. Сейчас принесу». Я пока позову Александра Викторовича, делаю шаг вперед и тут же вздрагиваю, когда Дамир ловит меня за руку. Кожа моментально вспыхивает. Вскидываю на него голову. «Только у меня просьба, Маш», — произносит, отпуская мою руку. «Какая?» «Веди себя так, будто мы с тобой не знакомы. Ты первый раз меня видишь». Хмурюсь, не понимая логики его просьбы. «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы дела решались по знакомству». «Но ведь это ничему не помешает. Просто выполни мою просьбу, Маша», — настаивает Дамир. «Это же не сложно?» «Странная просьба. Дамир думает, что наше знакомство может как-то повлиять на экспертизу?» Всматриваясь в его лицо, но ответа там не нахожу. Ничего не понимая, пожимая плечами. «Ну хорошо, как скажешь». «Спасибо», —